«Сколько ты еще будешь прислуживать этой суке, Михис?» — разносился скрипучий голос владычицы Борнхельма, когда битва затихала. «Земля никогда не покорится воде, никогда, земля не выживет без воды», — отвечал Михис, сплетая очередное заклинание или отражая атаку старой Хильды. «Видит белый медведь, ему не хотелось воевать с собственной наставницей, той, кто учил его с малых лет пользоваться дарованной богами силой. Но пришлось. Огонь, воздух, вода приходит и уходит. Но земля, земля, мальчик мой, остается». Вслед за этими словами морские пучины вздыбились, являя раскрытую каменную ладонь с уродливыми пальцами, внутри которой оказался броненосец с королевским штандартом. Пальцы ладони медленно сжимались в кулак, грозя уничтожить королеву Дании вместе со всеми ее советниками, лизоблюдами и подпевалами. Ее истеричные вопли доносились до Михельса сквозь рев воды и скрип камня. «Я хочу, чтобы она сдохла», — верещала, словно торговка на рыбном рынке, Мадлен Блавалин, цепляясь за канаты, чтобы не вылететь за борт. «Убей, убей ее, убей всех, мне все равно, уничтожь всех, я заселю этот проклятый остров заново, убей». На краткий миг Михельса посетила мысль дать Хильде завершить начатое, но клятва крови, данная его предкам, все крепче сжимала удавку на горле. Не вмешаться равно предать, предать равно смерти. А жизнь князь Рюгина любил. Все, что он мог сделать для бывшей наставницы, это дать умереть той в бою, как настоящей воительнице. Михельс перехватил нить управления каменной бланью, нарушил плетение и наблюдал, как разрушается воистину могучее заклинание владычицы Борнхельма, осыпаясь камнями в морские пучины. «Ваш род предал землю, применив дар против своих, дух земли вас покинет, он не простит», были последние слова Хильды Бизонинс, сильной воительницей, преданной защитницы своих людей и собственной стихии. Мадлен праздновала победу, обложив и без того многострадальный остров двойными податями. Ненасытная стерва, она требовала сравнять с землей замок Бизонинсов, но Михельс отказался, уводя свои корабли от Борнхельма. Клятву рода он исполнил, остальное его не касалось. Мадлен лютовала, но так и не смогла найти тело старой Хильды, чтобы оставить его без погребения в назидание остальным. Закатное солнце обогрело морские воды в золото, когда князь Рюгина запустил горящую стрелу в ладью с телом наставницы. Там же были наборы еды и питья, оружие и украшения, необходимые для путешествия по реке времени. Огонь быстро охватил сенные матрасы, перебросился на шкуры и одежды погибшей. Все было пропитано специальным составом для лучшего горения. Михельс поднял наполненный до краев кубок из рога бизона, когда-то подаренный ему наставницей. «Ты жила сильно и свободно, Хильда Бизонинс, владычица Борнхельда, и умерла также. Пусть твое перерождение будет легким и быстрым. Земля прощается с тобой». Князь Рюгина пил медовую брагу, она стекала по его усам и бороде. Нужно было выпить все, отдавая дань уважения погибшей воительнице. Запрокинув голову назад, он не сразу заметил, как его люди стали перешептываться и глазеть вслед догорающей ладье. Неужели так давно не присутствовали на настоящем воинском обряде прощания? Мелькнула у князя мысль и тут же исчезла, стоило всмотреться в сгущающиеся сумерки. Ладья с телом Хильды Бизонинс остановилась, вмерзая намертво в слой льда, хищной лапой тянущейся откуда-то с востока. Лапа все разрасталась, приобретая черты уродливой каменной ладони, разрушенной Михельсом у берегов Борнхельма. Лед сковывал его корабли один за другим, покрывая изморозью металл, дерево, ткань, людей, попадающихся на его пути. Ему было абсолютно безразлично все. Михельса спасло только то, что его корабль находился чуть в стороне от остальных. Неизвестная ловушка прошла в десятки метров от него, обдав ледяным дыханием смерти и направляясь дальше на запад в сторону родного дома князя Рюгина. «Она все-таки меня прокляла». Глава 20. Такое ощущение, что погода как с цепи сорвалась. Пришвартовывались мы чуть ли не на ощупь, и это при одновременной работе магов воздуха и воды, пытающихся нивелировать непонятно откуда взявшийся снегопад. Такая погода для середины ноября в Санкт-Петербурге была не в новинку, но легче от этого не становилось. Видимость была нулевая. Я даже грешным делом перепроверил, а не магического ли происхождения накрывшая город снежная буря, но очки Инари не показали ни малейших следов вмешательства. Более того, по заверениям Кираны, элемент стал вести себя спокойнее. Однако такая погода никак не способствовала путешествиям даже с учетом использования свитков переноса. Решено было на день остановиться у меня в особняке, где я выдавал себя за Гаврилу Петровича Виноградова. Я предупредил Арсения, чтобы ждал гостей, и связался с Тильдой. «Тиль, нас тут снежной бурей накрыло, ничего не видно дальше собственного носа, вы как, еще день продержитесь или прорываться к вам на свой страх и риск?» «Да, должны, вроде бы», немного неуверенно отреагировала подруга. «Стало легче, будто этот вой противный поутих, но не замолчал. Теперь он похож на назойливый шепот. Я колебался пару мгновений, прежде чем произнести. Мне нужны вы с Аяном посоветоваться. У меня ситуация сложилась, не знаю, как разрешить». Я кратко пересказывал историю Нарвы и выводы лекарей. Ситуация выглядела безрадостно, но и совсем патовой не была. Тильда изредка перебивала, задавая уточняющие вопросы и передавая ответы Аяну. Под конец беседы подруга уточнила: «Я надеюсь, ты не планируешь сделать меня мамочкой этому созданию, я еще слишком молода для такого. Мне было в два раза меньше, чем тебе сейчас, когда ты ворвалась в мою жизнь, дорогая». Не мог не поддеть я Тильду, и папочкой я вообще не собирался становиться, заметь. Воцарилась тишина. «Ну, знаешь ли, тебе меня рожать не надо было, а тут...» Тильда практически кипела от возмущения. «Пора было заканчивать балаган. Пошутили, и хватит. Тиль, остынь. Я тебя хотел попросить об одолжении, но не такого толка». Успокаивал я девушку. «Мне нужно, чтобы вы с Имал отправились на родину к Киране и попробовали уговорить местную хранительницу Арису вернуться с вами. Она, эрго 7 или 8 уровня примерно. Есть у меня идея, как подобную операцию провести без посещения изнанки. Лишь бы только паучиха согласилась участвовать». Я буквально услышал, как шумно и облегченно выдохнула Тильда. «Знаешь, дорогой это талант, посылать так, чтоб женщины еще и радостно туда бежали». Напряжение постепенно отпускало ее, и Эрго рассмеялась. «А кто такая Имал? Ты обзавелся новой дамой сердца, а я все пропустила?» «Нет, у нас Имиул подросла и научилась выговаривать собственное имя». «Насколько подросла?» — заинтересовалась Эрго. «Полновесная тройка, говорит, что на пути к четверке». «Хаэм, а вот это великолепно. Отправляй ее ко мне, мы отсюда пойдем, а Иан пока присмотрит за местным родовитым собранием», — воодушевленно отозвалась Тильда в предвкушении путешествия. «И если ты переживаешь про бурю, то для нашей кисы такая погода – источник дополнительных сил». «Тиль, спасибо», – поблагодарил я подругу, которая решительно взялась улаживать очередные неурядицы моего рода. «Чего только не сделаешь, лишь бы не рожать», – хмыкнула едва слышно Эрго, но я услышал. «Добираться домой нам пришлось на снегоходах. Город парализовало снегопадом, всюду виднелись застрявшие или забуксовавшие автомобили, извозчиков на каретах практически не было, лишь изредка попадались счастливцы, откопавшие в собственных гаражах сани. Эти еще могли хоть как-то передвигаться. На нашу процессию снегоходов горожане смотрели как на чудо чудное и диво дивное. Более того, ни раз и ни два нам предлагали немалые деньги за доставку домой. Судя по суммам, мы бы за день отбили половину стоимости техники», — удивлялся Борзый, отказывая очередному незадачливому аристократу, застигнутому врасплох бурей. «Да уж, кому, не погода, а кому, мать родная. Все гостиницы, кофейни, рестораны были битком забиты посетителями, пережидающими погодный катаклизм. Мы же дома оказались спустя час езды по городу. Арсений нас встречал на входе и четко по-военному отрапортовал: рады приветствовать, ваше сиятельство. Хозяйские покои подготовлены, гостевые также. Обед готов, вода нагрета, купели наполнены». Меня посетило чувство дежавю, будто я перенесся во времени и снова впервые ступаю под крышу этого дома. «И я рад снова оказаться дома, Арсений». Женской частью отряда занялись горничные Вера и Надя. Они развели всех по покоям, где можно было понежиться в теплых ваннах с дороги и сменить одежду. «Ты мы, на правах уже бывалой гости», — взяла в оборот Кирану с Нарвой и Свету с Ксенией. Кровники отправились в небольшую пристройку, которая примыкала к дому. Там приютилась самая настоящая баня с немаленькой парной купелью для омовений. Мы со Славой переглянусь и решили присоединиться, прихватив с собой Киртаса. Час езды по промозглому заснеженному городу прозрачно намекал на необходимость отогреться. Правда, Киртас только посмеивался над нами. Для него местная температура была сродни самому жаркому лету, коих в Восьмиличе не было уже очень давно. В баню он с нами не пошел, ограничившись купелью, а после и вовсе отправился к Нарве. Спустя пару часов мы словно заново на свет родились. Нет, с баней Белухина или Тигрова это не шло ни в какое сравнение, но для согрева самое то. Обед плавно перетек в ранний ужин, во время которого я обозначил идею о проведении операции у нас в Хмарево. Если Тильде и Эмал удастся договориться с Арисой, то есть весьма высокая вероятность излечения Нарвы, подвел я итог своей краткой речи. А как же магический фон? Слава сомневался в реалистичности моей инициативы. Может, лучше найти любую ближайшую изнанку третьего уровня и там? Нарва же молчала, сжимая в руках салфетку. Было весьма необычно видеть ее, да и Кирану, в темных брючных костюмах вместо одежды из шкур. Приемная мать Кираны чувствовала себя неуютно, хоть и пыталась это скрыть. В ней боролись страх и надежда после стольких лет смирения с собственной болезнью. Я видел, как нежно поглаживает руку любимой Киртас в успокаивающем жесте. У нас есть боксы для создания и поддержания искусственного магического фона, там можно будет провести операцию. А разве такие существуют? Не на шутку удивился будущий Шурин. Существуют, но стоят баснословных денег. Мне кажется, Слава впервые задумался, в какой род со временем перейдет его сестра. Предполагаю, что до этого он и понятия не имел о состоятельности Комариных, но теперь картина медленно собиралась из мелких разрозненных деталей. Гвардия, состоящая исключительно из магов, уникальная техника, еще более уникальное оснащение. Снегопад не утихал, и вскоре все разошлись по комнатам. Я задумчиво любовался игрой пламени в камине, когда в кабинет неслышной тенью вернулась Тымы. Она присела на краешек софы и молча рассматривала меня, будто видела последний раз в жизни. В глазах ее отражалась затаенная грусть. Я через связь чувствовал, как ей тяжело, и не хотел торопить. Я ожидал чего угодно, но явно не следующих слов. Мне нужно возвращаться домой. Санкт-Петербург медленно утопал в хлопьях белого пушистого снега, напоминающего лепестки опадающей сакуры с родины иллюзионистки. «Ты же хотела остаться еще на месяц», — я почувствовал неясную тоску, глубоко засевшую занозой где-то на задворках сознания. До этого момента казалось, что отъезд Тымы еще очень далеко, но я ошибался. Меня призвала к себе богиня. Я не могу не подчиниться. В голосе девушки сквозила печаль. Я присел рядом с ней и обнял ее за плечи. Я могу чем-то тебе помочь, деньгами, людьми, макрами. Я спрашивал и тут же понимал, что говорю совершенно не то, что нужно. Иллюзионистка криво усмехнулась. Ты уже помог, не раз и не два. Помог даже больше, чем можешь себе помыслить. Дальше меня ждет моя собственная борьба за главенство в клане. Девушка положила голову мне на плечо, прижимаясь макушкой к щеке. Нарочито медленное и размеренное дыхание должно было создать иллюзию спокойствия, в то время как сердце Тымы выбивало дробь боевых барабанов. Будущая глава клана Инари сейчас еще была обычной девушкой, не ступившей на дорогу войны, крови, жестокости и мести. А обычным девушкам важно было слышать совсем другое. Ты могла бы выйти замуж, иметь друга, любовника и боевого товарища в моем лице. Я не увидел, а скорее почувствовал ее улыбку, теплую, светлую, счастливую, какая бывает у влюбленных и любимых взаимно женщин. Обязательно так и сделаю, если проиграю войну. А вот отвечала мне уже совсем другая личность из сонма масок азиатки. Сказано это было в виде шутки, но мое сердце почему-то пропустило удар в этот момент. Ты не проиграешь, у клана Инари нет более достойного претендента на главенство, подбадривал я не столько девушку, сколько себя. Вспомнилось, что Камара упоминал про какой-то местный ритуал и невозможность вмешательства богов в него. Молоденькая девушка лезет в самую свару, надеясь на помощь богини, а ее может и не быть. Тымы, поклянись мне, что если что-то пойдет не так, если тебя предаст род или собственная богиня не сможет помочь, ты позовешь меня. Поклянись мне. Я не знаю, почему мне было важно получить от нее клятву. Просто чувствовал, что это необходимо. Тымы молчала, не спеша давать невыполнимых обещаний, но потом кивнула, будто завершив разговор сама с собой или с Инари. Клянусь, но и ты поклянись, что без моего зова не явишься. Выдвинула она встречное условие. Бред какой-то. Я пытался обезопасить дорогого мне человека, а она всеми возможными способами отгораживалась от меня, или боялась, что я узнаю нечто тайное, сокровенное. У тебя там муж, что ли, остался? Нет, конечно. Тогда чего ты боишься? Я в недоумении прижимал к себе Тымы, пытаясь разгадать природу ее страхов. Боюсь, что ты предъявишь права на самое дорогое, что у меня есть. Девушка чуть вздрогнула в моих объятиях. Дорогая, будь ты хоть наследницей императорского престола, хоть хранительницей легендарных драконовых сокровищ, я не стану претендовать на них. Самое дорогое, что у тебя есть, это жизнь и свобода. И то, и другое мне подарить можешь только ты сама, поэтому я слабо представляю, на что еще можно претендовать. Заметь, я даже на невинность твою не претендую, хоть мне этого безумно хочется. Попытался я пошутить, но шутка возымела обратный результат. Тьмы подавилась воздухом и закашлялась. Да, чувство юмора у меня явно не улучшилось. Подав девушке стакан воды, я смотрел, как она жадно выпивает его до дна. Прости, шутка не удалась. Просто хочу, чтоб ты знала, я не стану вмешиваться в твою жизнь и рушить ее. Я не стану предъявлять права на тебя или на что-либо, что тебе дорого. Я просто хочу знать, что где-то там на другом конце земли счастливо и безопасно живет дорогая мне женщина. Я не бог, но, если потребуется, вмешаюсь и помогу тебе получить место, принадлежащее по праву рождения и праву силы. Ты этого достойна. Мы обнимались у камина, разглядывая языки пламени, пока ты мы тихо не уснула у меня на руках. Слова клятвы так и не были мною произнесены. Князь Рюгина с замиранием сердца возвращался домой, впервые в жизни он испытывал страх. Это незнакомое доселе чувство закралось в душу и сжимало ее когтистыми лапами. Корявая ледяная лента, до того захватившая в смертельный плен его корабли, вела прямиком к острову. Стояла звенящая тишина, нарушаемая лишь скрипом снастей да тихим шелестом морских волн. Привычных портовых звуков просто не было, как будто все вымерли. Неужели жизнь покинула Рюгин? Михельс боялся, что никто не кинется к кораблю принимать швартовые канаты, никто не выйдет встречать его моряков, а сами они будут бродить среди обледеневших статуй, некогда бывших живыми людьми. По мере подхода к острову князь видел, что ледяная дорожка на воде стала постепенно таять, будто теряя силу холода час от часа. Они обошли остров по кругу и, наконец, рассмотрели место, где ледяное проклятие завершило свой путь. Пещера у самой кромки воды обросла сказочными наростами, в свете фонарей отливающими синим цветом. Как будто окрасили чем-то, услышал князь комментарии своих матросов. Точно окрасили. Вон, глянь, там еще и красного добавили. Михельс перевел луч фонаря туда, где моряки заметили красные краски. В этот раз их было слишком много. Чем ближе они подходили к пещере, тем явственнее чувствовался на языке вкус крови. «Бросить якорь», — отдал команду князь Рюгина. «Всем оставаться на своих местах, в пещеру иду я один». Щелкнув пальцами, Михельс, не глядя, перешагнул борт корабля и отправился к месту несения службы Хертугинде Ингрид. Каменные ступени послушно вырастали под его ногами, стоило магу сделать шаг, и тут же уходили в пучину морских вод за его спиной. Слишком рано, до следующего сеанса кормления духа еще 2 недели. Откуда здесь кровь? Стоило князю Рюгину ступить на скалистый обледенелый берег, как вся картина произошедшего здесь предстала перед его глазами. Граница льда упиралась в кромку пещеры, где кровью были нанесены неизвестные руны в хаотичном порядке. Все вокруг было алым от крови. Она капала с потолка, стекала по стенам и впитывалась в каменный пол. А посреди кровавой вакханалии стояла на коленях его двоюродная бабка и наносила очередной круг рун вокруг ложа духа земли. В качестве краски она использовала кровь еще хрипящей девушки с перерезанным горлом. «Он требовал нас всех, словно безумная», — повторяла Ингрид. «Я сторговалась. Он хотел уйти, но я напоила. Я не отпустила». Она победно рассмеялась. «Дух все еще наш. Он уснул. Вода его не нашла, не коснулась. А я знаю, где искать». Победный смех перерос в зловещий. Михельс высвечивал фонарем все новые и новые тела убитых девушек. Кухарка, горничная, жена пекаря, вдова бакалейщика, совсем юная модистка, все лица были знакомы или хотя бы однажды видены им. Дюжина тел, и 13-я как раз перестала хрипеть. Кажется, старая карга сошла с ума. Либо ты завладеешь колыбелью мира, либо цена его сна будет постоянно расти, на удивление бесстрастным голосом произнесла Хертугинде Ингрид, тщательно вытирая окровавленный ритуальный нож о складки платья, будто и не она только что зарезала 13 человек. «Не смотри так на меня, я не спятила. 13 жизней ничто по сравнению с разгневанным духом земли. Он собирался просто опустить под воду весь остров. Откуда мне знать, что ты не сошла с ума?» — осторожно уточнил Михельс, поглядывая на ритуальный нож. «А ты проверь, он показал мне, где находится колыбель, и требует отвезти его туда». Ингрид достала из кармана достаточно подробную карту, нарисованную от руки, и передала князю. Местность была ему незнакома. «У нас нет выбора, Михельс, либо мы вернем его домой, либо он убьет нас всех и вернется сам. «Ты хочешь, чтобы я своими руками отдал кому-то основу могущества нашего рода?» — вскипел князь Рюгина. «Ты, девятка, Михельс!» Крючковатый палец Карги давил ему на грудь, и тяжесть эта была такого рода, будто ему на грудь положили гранитную плиту весом в несколько тонн. «Твой уровень магии выше, чем у некоторых императоров. Я хочу, чтобы ты заполучил нам земли с колыбелью миров и подчинил себе остальных духов стихии». Глава 21. К утру снежная буря закончилась. Город укрыло сугробами чуть ли по пояс взрослому человеку. Расчистки дорог проводились медленно, но зато выглянуло солнышко. Проснулся я рано, почувствовав, как Таймы выскользнула из моей постели. Ночевали мы вместе, обошлось без эротических фантазий и уж тем более без приставаний с моей стороны, ведь, скорее всего, девушке предстояло использовать собственную невинность во благо клана. Как оказалось, рано было не только по нашим меркам, Света со Славой и Ксения еще не спускались, вылет планировался к обеду, поэтому все использовали возможность отоспаться в мягких постелях по максимуму. Завтрак проходил в тишине, я пил кофе, а иллюзионистка предпочла чай и легкие закуски. Внезапно за окном послышался свист, крики и подбадривания. Я выглянул в окно. Кровники вытоптали в сугробах импровизированную площадку и занимались рукопашным боем. Исключений не было, в поры вставали и магички. Магию использовать запрещалось. Проигравшим считался тот, кого выкинули за пределы площадки. Схватки проходили быстро, каждая не дольше пары минут. По истечении этого времени кто-нибудь доказывался в сугробе под смех товарищей. Киртас, Нарва и Кирана в меховых безрукавках и длинных штанах наблюдали за тренировкой бойцов. Их босые ступни зарывались в пушистый снег, словно в песок, да и в целом они выглядели словно отдыхающие на пляже. Вот уж кому такая погода была исключительно в радость. Когда единственным некупанным в снегу остался Борзый, Кирана вызвалась встать с ним в пару. Тут же последовал запрос от Михаила по кровной связи. «Я могу искупать вашу сестру в сугробе? Она вышла на спарринг против меня. Хех, попробуй». Дал я добро, но что-то мне подсказывало, что звание охотников в их мире тоже дают не за красивые глаза. «Что интересно», — последовал запрос и от Кираны. «Я могу искупать твоего командира в сугробе, или не стоит подрывать его авторитет?» Я рассмеялся. «Какие все мнительные и тактичные вдруг стали. Тильды на них нет. Та сначала бы набила лицо, а потом притворно сокрушалась, что, дескать, не знала, она не виновата, и оно само так вышло. Купай, только целым оставь, а то у нас есть свои лекари». Но все же, Кирана согласно кивнула и отсалютовала мне в окно. Борзый сделал то же самое, и бой начался. Это было что-то совершенно иное, не похожее на все видимые мною техники. Я даже потянулся за очками Инари, предполагая использование Кираной магии, но нет. Магия клубилась вокруг охотницы, но это было нечто спокойное, словно вторая кожа или естественный слой. Противники кружили по площадке, примиряясь друг к другу. А затем никто не понял, что произошло, но Борзый уже вылезал из сугроба, отфыркиваясь от набившегося в рот снега. Он ошарашенно взирал на охотницу, которая за один удар сердца отправила его на вылет. «Победа присуждается Киране, охотнице третьей реки!» — прокричал кто-то из кровников, и раздались аплодисменты. «Желает ли командир реванш?» Борзый кивнул и снова встал напротив девушки. Глаза его сузились, а крылья носа затрепетали. Он стал похож на охотничьего пса, принявшего стойку. В этот раз он продержался три такта сердца, единожды отклонив корпус от смазанной тени, бывшей Кираной, и все равно оказался в сугробе. Девушка подала ему руку, помогая выбраться из сугроба. «Как ты это сделала? Магия запрещена в поединке», — напомнил кровник, ошеломленно поглядывая на охотницу и отряхиваясь от снега. «Это не магия», — по-доброму улыбнулась Кирана. «Это другой уровень восприятия. Для вас снег – препятствие, преграда, помеха. Для нас – помощник. Там, где вы неуверенно стоите на ногах, сдерживаете себя, чтобы не поскользнуться, мы плывем, используя инерцию. Он же и подсказывает мне, что и когда ты сделаешь». Она обернулась к родителям. «Покажете». Нарва и Киртас, босые, вышли в центр площадки, Кирана же с Борзым отошли в сторону. Не дожидаясь отмашки, пара бойцов практически растворилась в снежных вихрях. Это было похоже на танец двух духов, облаченных в белоснежные хлопья льда и снега. Я выпустил дар наружу и с удивлением осознал, что не ощущаю биения сердец и тока крови там, где сражались сейчас жители Восьмеричья. Они словно исчезли. Бой продолжался минут пять, За это время бойцы несколько раз нарочито замедлялись, словно специально показывая, что они все еще в кругу и все еще соперничают. Зрелище было неимоверно прекрасное, но меня оно наталкивало на одну простую мысль. Если бы на нас напал отряд подобных воинов, нас не спасли бы даже маги. «Все верно», — отозвалась Кирана, словно подслушав мои мысли. «Мы сильны единением со стихиями, а ваша сила в разнообразии техник и магии. Нам есть чему поучиться друг у друга», — признал я очевидное. К тому моменту Нарва и Киртас остановили бой, пожали друг другу руки и совсем по-детски прыгнули в ближайший сугроб. Я смотрел, как они счастливо барахтаются в снегу, и думал о том, что этим людям дано жить мгновением, любить и радоваться, дышать полной грудью, получать удовольствие от жизни. Мы же погрязли в условностях, интригах и проблемах. Ты, мы осторожно прикоснулась к моей ладони. У тебя тоже будут такие моменты. Не растеряй тех, с кем захочешь их разделить. Она ушла готовиться к отъезду, а я криво улыбнулся ей вслед. Легко сказать, не растеряй, к себе не привяжешь, а удерживать против воли, путь в никуда. Прощание вышло неординарным. Тэмей подставила лоб для поцелуя и в свою очередь склонилась над моей ладонью, обозначая поклон. Вот только мой дом покидала не Тэмей и Нари, а безликая незнакомка в сером дорожном плаще, скрывающем абсолютно непритязательные одежды. Заметив мое удивление, иллюзионистка по связи прокомментировала: «Так будет безопасней. Помни, что ты мне обещала», напомнил я ей про клятву. Девушка кивнула и отправилась к снегоходам. Ксения чмокнула меня в щеку, поблагодарив за гостеприимство, и ушла вслед за азиаткой, а Слава и Света прощались последними. «Сообщи, когда будет что-то известно по операции, не затягивайте», будущий Шурин покосился на Нарву, намекая на скорое ухудшение ее состояния. Света же, никого не стесняясь, обняла меня и крепко поцеловала. «Ты не будешь против, если мы с Андреем наведаемся к тебе в гости в Хмарево?» Лекарка смотрела чуть заискивающе, ожидая моего ответа. На самом же деле она выясняла столь шаткую грань появившегося между нами доверия. Зная, что мои земли относятся к режимным объектам, она спрашивала разрешения их посетить. Умница. И это с учетом уже данной клятвы высшего приоритета о неразглашении. «Не буду», — с улыбкой согласился я, «только предупреждай, а то у нас прорывы участились, чтобы не попасть в бой случайно. Обещаю всегда предупреждать о своем предполагаемом прибытии, чтобы ты успел разогнать любовниц». Света торжественно подняла руку с раскрытой ладонью и прыснула от смеха, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Шучу я». С этими словами она чмокнула меня в нос и умчалась вслед за братом. Кровники отправились сопровождать наших гостей, а после им предстояла транспортировка техники обратно в Хмарево. Мы же уходили домой свитками. Киране было необычно все в этом мире. Слишком теплая погода, из-за которой постоянно хотелось раздеться и ходить с босыми ногами, раздражала. Хорошо, хоть гостья брата с узким разрезом глаз подарила ей один из легчайших элементов одежды, холодящий голое тело, назвав его кимоно. Их привычная одежда из шкур была чересчур теплой для этих мест, но им помогли и подобрали подходящую из местных материалов. Удивляли высокие каменные дома с магическим освещением и обогревом, летающие гиганты, которые Борзый называл дирижаблями. Все было в новинку, и все же девушке было легче, чем ее родителям. Кирана задавала вопросы сотнями и тысячами, впитывая информацию о новом мире и новообретенном брате. Клятву девушка принесла точь-в-точь такую, какую принес Михаил, обсудив перед этим с матерью возможные последствия. И Нарва, и Киртас в один голос твердили, что чужаку можно доверять. Он был предельно честным в отношении Кираны, не давал несбыточных обещаний и заботился о собственных людях в меру собственного представления. Очень показательным была ситуация с прорывом в Восьмиричье его врагов. Он собирался принять бой один, и это не было бахвальством или необоснованной гордостью, нет, это было трезвым взвешенным решением, продиктованным минимизацией потерь. Потом Кирана не раз задавала вопросы о брате, узнавая, как к нему относятся его люди. Они его боготворили. Некоторые истории, рассказанные кровниками, больше походили на древние легенды, но все бойцы, как один, клялись, что они правдивы. Его любили военные и обычные селяне, любовь эта была основана на уверенности, что их будут защищать даже ценой собственной жизни. И там, в Восьмиричье, он без раздумий спасал своих людей. Ситуацию с болезнью матери Михаил тоже не стал откладывать в долгий ящик. Нарву обследовали несколько раз, лекари долго беседовали, выясняя подробности, и неожиданно дали невозможный ответ. Мать мужественно приняла правду, хоть и боялась, что Киртас отвернется от нее после этого. Но не тут-то было. Чувств охотника это не изменило. Глядя на них, Кирана втайне задумывалась, а что, если чувства не так плохи, как кажутся? Что, если они не делают слабыми, а наоборот придают силы? Но вслед за этими мыслями приходили другие. Таких мужчин, как Киртас, практически не осталось. Верных, преданных однолюбов. А на меньшие Кирана уже была не согласна. Поэтому, закрывшись от всех, охотница шла тренироваться. Чаще всего компанию ей составлял Борзый. Не раз и не два он появлялся словно из ниоткуда, следуя за ней тенью. «Ты преследуешь меня?» – однажды спросила в лоб воина Кирана. «Я выполняю свою работу, забочусь о твоей безопасности», – не стал лукавить мужчина. «И в этом нет никаких личных чувств», – не отступала она. «Почему же?» «Есть любопытство», – искренне улыбнулся Борзый. «Я впервые тесно общаюсь с человеком другой культуры. С тобой интересно беседовать, поэтому работу свою я выполняю с удовольствием». После этого разговора их общение стало только теснее. Кирана наблюдала за тренировками кровников Михаила, частенько присоединяясь к ним. Особенно ей были интересны магические техники, но на дирижабле их использовать было строго-настрого запрещено. Зато кровники с удовольствием поделились с Кираной местными техниками медитации, как могли, на пальцах разъясняли базовые техники построения заклинаний огня и воды. Оказалось, что интуитивно колдовать никто из них не может. Все они, так или иначе, обучались в специальных заведениях с наставниками, как Нарва в свое время занималась с Кираной подготовкой к дикой охоте. Информации было так много, что Киране казалось, что ее мозг однажды просто взорвется, как переспелая ягода. Но после разговора с Михаилом она поняла, что это только начало. Выполняя обещание по лечению Нарвы, брат честно предупредил о всех сложностях, ожидающих Кирану. Ей снова предстояло учиться. Учиться много и упорно, чтобы занять подобающее место в этом мире и стать хозяйкой своей судьбы. Что ж, Киране не привыкать справляться с трудностями. Его императорское величество Петр Алексеевич Кречет сидел в собственном кабинете и просматривал папку, принесенную ему главой имперской службы безопасности Медведевым Дмитрием Федоровичем. Последняя ситуация с японцами пошла ему на пользу, заставив буквально и фигурально рыть землю на благо безопасности страны и императорской семьи. «Я смотрю, Мадлен все никак не успокоится, нет бы дать послабление Борнхельду, она пошла на них войной, дура баба», устало подвел итог полученной сводки император. «Собственными руками устранить владычицу из рода бизонинцев, одну из столпов собственной обороноспособности, идиотка. Ну да ослабление наших соседей нам же и на пользу. От меня-то ты что хочешь? К нам отправляется еще один столб обороноспособности датского королевства, князь Рюгена, Михельс из Берн». Петр Алексеевич принялся читать краткое досье на датского медведя. Возраст, магический дар, предполагаемый уровень магии и список смертей высокоранговых магов, погибших от его руки. Весьма впечатляющий список. Последним именем в котором значилась Хильда Бизонинс, маг земли 8 уровня. «Дима, ты мне можешь в двух словах объяснить, что у нас в стране забыл самый результативный палач на службе датской короны?» Император откинулся в кресле и стал рассматривать гравюру мощного, словно настоящий полярный медведь, мужчины. Борода и длинные волосы, заплетенные в косы, делали его похожим на древних скандинавских воителей. По официальным данным, ищет невесту. «Так я и поверил, что эта стерва Мадлен разрешит ему выбрать в невесту иностранку», — хмыкнул Петр Алексеевич. «Поговаривают, что предок нынешнего князя Рюгена закрепил за собой право самостоятельной династической политики. Иначе все датские королевские династии уже давно поглотили бы столь уникальную семейку». Медведев передал еще один лист бумаги, мелко исписанный каллиграфическим почерком. «Это справка от Зуброва. Он покопался и отыскал в своих архивах всех супруг княжеского рода Рюген за последние 2000 лет». Император скользил взглядом по выписке, и его брови непроизвольно ползли вверх. «Они их, что, подбирали, как орлов, кобыл, по экстерьеру и родословной? Здесь же только магички с даром земли». «Все верно», — подтвердил безопасник, — «и с даром не ниже 6 уровня. Если находилась требуемая особа, то ее либо выкупали у семьи, либо развязывали войну, либо воровали». «Целеустремленные мужчины, иранцы рядом с ними нервно курят в вольере», задумчиво пробормотал император, пытаясь представить, чем ему грозят такие гости. «Я так понимаю, Наличие супруга или детей Рюгинцев никогда не останавливало. Медведев кивнул и протянул еще один лист бумаги, на этот раз со списком женщин и девиц, минимально подходящих под запрос датского князя. Там находилось всего три имени. Прочитав их, император расхохотался. Отсмеявшись, Петр Алексеевич утер слезы из уголков глаз и заметил: «Я с удовольствием понаблюдаю, как во время своих брачных игр он будет обхаживать магичек, годящихся ему в бабушке». Глава 22. В Хмарево нас ждали. Не с накрытыми столами, конечно, но ждали. Предстояло решить множество важных вопросов, не терпящих отлагательства. И начать следовало с самого простого. Стоило нам появиться во внутреннем дворе форта, я отдал приказ на общий сбор кровников. Спустя 5 минут на импровизированном плацу стояла родовая гвардия. Суровые мужчины, закаленные в боях, они настороженно взирали на стоящую рядом со мной Кирну, и лишь паук старательно пытался скрыть удивление. «В роду Комариных пополнение», — произнес я, обведя своих людей взглядом. «Знакомьтесь, Кирана, вольная охотница третьей реки Восьмиречья. Поздравляем, ваша светлость. Когда успели-то? Счастье молодым!» Раздавались выкрики со всех сторон, откуда-то даже свист прилетел. «Урожденная баронесса Кирана Юрьевна Комарина, моя старшая сестра», — закончил представление сестры сквозь выкрики. На плацу воцарилось оглушительное молчание. «Так это вы к нам сквозь прорыв пытались пробиться, да он уже успел зарубцеваться», — раздался в тишине голос паука. «А я все думал, кого же вы мне напомнили. На Марию Васильевну, матушку вашу, похожи, очень». «Хм», — я обратился к воспоминаниям Михаила, — «и действительно, девушка имела с Марией Виноградовой много общего, правда, татуировки перетягивали все внимание на себя, скрывая это сходство». Кирана коротко кивнула, здороваясь, и осталась стоять неподвижно возле меня, удерживая элемент в сфере. Самое простое из дел было завершено, но не успели все кровники до конца разойтись, как возле нас оказалась румяная Марта, пахнущая свежей выпечкой, и всплеснула руками. «Батюшки, исхудали-то как оба, срочно надо вас откармливать. Я надеюсь, ваша светлость, вы диеты брата не придерживаетесь?» — участливо уточняла кухарка. «А то у меня там сдоба свежая хрустящая, мясо на вертеле, рыбка запеченная да грибочки фаршированные». Марта взяла на буксир ничего не понимающую девушку и увлекла за собой на кухню. Я только и успел перехватить сферу. Предстояло проверить свою гипотезу с элементами первостихии. Не успел я об этом подумать, как меня перенесло сразу в алтарный зал. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять нетерпение алтаря и его жажду воссоединиться с давно утраченными осколками. Если я думал, что на этот раз все пройдет без спецэффектов, то я сильно ошибался. Сфера стазиса на элементе осыпалась, стоило оказаться подле алтаря. Он засветился алыми всполохами, а затем резко погас, оставляя с десяток неизвестных рун, подсвеченных синим цветом. Булыжник у меня в руках стал сапфировым и удивительно гладким на ощупь, словно шелк. Момент, когда он просочился у меня сквозь пальцы жидкой субстанцией, я не заметил, просто по каменному полу вдруг зазмеилась темно-синяя лента, оплела алтарь и скользнула в одну из пустующих ячеек у его основания, а затем случился самый настоящий энергетический взрыв. От алтаря волнами расходилась синяя энергия, проникая во все трещинки и закоулки помещения. Я захлебывался силой, утопая в ней. Она была прохладной, нежной и настойчивой. В какой-то момент мне показалось, что алтарный зал полностью заполнен водой, а я в нем плаваю, как в огромном бассейне. Сила все расходилась волнами, пронизывая меня, вызывая мурашки удовольствия. Хотелось петь и смеяться от туманившей разум эйфории, но внезапно удовольствие сменилось резкой болью. Руку обожгло кипятком, и я закричал. Вот только под водой крика не было слышно. Я видел, как растворилась в кислоте моя кожа, как сошли мышцы, оголив белоснежные кости, как исчезли даже они и остались лишь энергетические каналы, впитывающие первобытную силу стихии. Я растворился в синеватом зареве, но боль терзала сознание, не давая впасть в спасительное забытье. «Такова твоя благодарность», — со злостью прокричал я или не прокричал, а подумал, ведь, по сути, кричать мне было нечем, меня больше не существовало. «Не мешай», — послышался незнакомый голос сразу отовсюду, и я получил самый настоящий ментальный подзатыльник. Говорят, к боли привыкаешь. Чушь, от нее можно отстраниться, но привыкнуть нет. Вот и я, получив оплеуху, попытался задавить эмоции и стал наблюдать. Волны все так же расходились от алтаря, Я висел почти под самым потолком, словно марионетка на ниточках кукловода, а нити эти тянулись к алтарю и к нескольким телам давным-давно принесенных в жертву магов. Вот вроде бы и болеть больше нечему, а корчи не проходили. Ниточки натягивались и ослабевали, выворачивая наизнанку мое естество, сила накатывала, заполняя без остатка, и уходила, выжимая меня досуха. Внезапно два ближайших к алтарю тела засияли в сапфировой вспышке и осыпались пылью. Лишь кандалы звякнули, свалившись на каменный пол, а затем меня начали собирать заново. Посмертная пыль жертв формировала мои кости, на них проступали сперва прозрачные, а затем приобретающие нормальный цвет мышцы, и, наконец, я весь покрылся синеватой кожей. Тиль оценила бы, мелькнула мысль и исчезла, ведь меня снова встретила моя давняя знакомая, боль. Вот только теперь она была реальна, как никогда, и концентрировалась целиком и полностью в левой руке. Сквозь тыльную сторону ладони, разрезая кожу, проступало два синих кристалла, внутри которых бесновались белые и черные огоньки. Они бились о стенки своих тюрем, ярились, но ничего не могли поделать. Их гнев ощущался даже сейчас. «Подарок», — произнес все тот же незнакомый голос, авансом. Сила резко схлынула, как будто ее и не было, а я оказался стоящим на коленях перед алтарем с зажатыми в руке кристаллами. Два узла на сдерживающей печати перестали существовать. Все пошло наперекосяк, когда с ней связался паук. «Ты нужна в Хмарево». Что еще он натворил? Полюбопытствовала главная тень империи, которая как раз собиралась отдохнуть в одной далекой тропической стране. Я предупреждала, что ближайшие годы он меня там не увидит. Агафья паковала саквояжи, закидывая туда вещи, которые большинство аристократок сочли бы нижним бельем. Ей же было решительно все равно. Она не собиралась прятаться от солнца. За 25 лет ей так надоел промозглый холод Хмарева, что она даже в пустыне была бы счастлива, что уж говорить о песчаных пляжах одного маленького затерянного в океане острова. Он привез сестру и пропал, коротко рапортовал паук. «Какую сестру?» Тихо напевая восточный мотив, уточнила Агафья, прикидывая, брать ли пояс с маниста, подаренный 100 лет назад одним османским шахзаде, или нет. «Родную, Агата, родную, ты меня слышишь вообще?» «Говорю, Михаил пропал». Наконец, рявкнул командир комаров на баронессу на правах бывшего сослуживца. «Да чтоб вас всех комары зажрали!» Вспыхнула вампирша, нет у него сестры. «Я бы знала, приезжай сама, посмотришь на это чудо!» Не отступался паук, она на Марию Васильевну похожа, только характер нечто той будет. «Ты издеваешься, у меня отпуск горит, Михаил вернется, пусть сам со своими любовницами разбирается, еще этого мне не хватало». «Агата, не любовница, она, ты же маг крови, ну что тебе стоит проверить, а, ну не бывает так, чтоб он ее представил всем, а потом исчез прямо с плаца, не успев ни поговорить, ни дела обсудить, а у нас и так невесть, что творится». Прорывы один за одним идут, Иоанн с ног сбился, расселяя гостей, от Тильды сымал никаких новостей, и сестра ходит вокруг, нервничает. А когда она нервничает, то тренируется и штабелями кровников укладывает. Агафья смотрела на раскрытый саквояж и тихо ругалась сквозь зубы. «На сутки, не больше», — рыкнула она в трубку мобилета и отправилась за комплектом свитков Хмарева. «Хочешь рассмешить клеща? Расскажи ему о своих планах. Какой там отпуск?» Агафья уже неделю торчала в Хмарево и решительно ничего не понимала. Во-первых, сестра была настоящая, родная. Кровь не врет, уж это Агафья способна была определить. Во-вторых, прорывы вокруг Хмарева нынче открывались с завидной регулярностью, да такой, что почти все гостевое крыло поместья было заселено. Это приказ Михаила, и никто его не отменял. Кого там селили и что это за люди, Агафье не докладывали, но догадки у нее были, поскольку приходили они в сопровождении Иоанна, знакомого вампирши, еще по поездке в Дербент. В-третьих, неизвестно было, куда пропал Михаил. Агафья смогла определить, что он жив, но достучаться до него по кровной связи так и не вышло, что означало, что он без сознания. Когда к ней дозвонилась Подорожникова в панике, что тот не отвечает на вызовы, тень соврала, что тот ушел в медитации и эксперименты и просил какое-то время его не беспокоить, но все же вернулась обратно в столицу и попробовала определить местонахождение тела Михаила хотя бы по обручальным кольцам. Она сама создала этот артефакт, сама проверяла, и теперь он не работал, будто от Михаила вообще не осталось даже малейшей части тела. Кое-как успокоив невесту внука, Тень вернулась обратно в Хмарево. Агафья гнала от себя мрачные мысли. Да и что с ним может приключиться? Успокаивала она себя. Он один из сильнейших магов в стране, а может и не только. Он знает и умеет столько, что убить его очень сложно. И тем не менее никто не застрахован от удара табуреткой по черепу или металлической трубы в груди. С грустью думала вампирша. Самоуверенность никого до добра не доводила. Приходилось брать в расчет и такой вариант. Если с Михаилом что-то случилось, то наследнице графского и княжеского титулов нужно было уметь вести себя соответственно, не говоря уже об умении себя защитить. Вот оно ей надо во все это ввязываться, спрашивала себя тени с удивлением поняла, что надо. Девочка была хороша, Агафья даже сама встала с ней в спарринг и с удивлением поняла, что та ей не уступает в скорости. А ведь вампирша сейчас была сыта и дралась в полную силу. Агафья очень долго беседовала с Кираной, узнавая подробности ее жизни и их путешествия, а потом поступила бесчестно по отношению к девушке, но практично и сообразно своему профилю. Укусила ее и повторила вопросы, на которые уже ранее получила ответы. Расхождений не было. Это и стало окончательной причиной взяться за обучение дикарки. Агафья пригласила девушку на беседу в кабинет Михаила. Расположились они на софе у окна, не занимая хозяйское кресло. Кирана спокойно ждала, пока баронесса начнет разговор. Девушка уже догадалась, кто и зачем ее испытывал эти пару дней, и теперь просто ждала вердикта. Без Михаила с ней обращались почтительно, подсказывали, если она задавала вопросы, но, по сути, заняться ей было нечем. Именно поэтому девушка чаще всего обитала в библиотеке. Интересовали ее книги истории, географии, генеалогии, что было весьма похвально. Было бы гораздо печальней, если бы она засела за женские романы. В роду Комариных, да и Виноградовых сложилась весьма непростая ситуация. Девушки сидели друг напротив друга, Агафья с удовольствием цедила красное полусладкое вино, а вот Кирана от алкоголя отказалась и пила обычный травяной взвар. Так уж вышло, что ты и Михаил, оба носители этих кровей и имеете все данные для того, чтобы возглавить род. У Михаила в приоритете магия крови, поэтому он имеет достаточно тесные отношения с Комаром, покровителем рода Комариных. Я видела его, он заверял наши клятвы братания, отметила девушка, несколько удивив Агафью. Тебе же предлагается возглавить род Виноградовых, продолжила Агафья, откинувшись на спинку софы. Через месяц в столице будет проводиться императорский бал, который соберет всю сколько-нибудь значимую в империи знать и массу не менее родовитых иностранцев. Накануне император по обычаю устраивает приемы, торжества и охоты, так что светская жизнь будет бить в столице ключом. Комарины – вассалы императорской семьи, но они очень долго оставались в тени, что и привело к почти полному уничтожению рода. Михаил должен был участвовать в праздничных мероприятиях, это была бы не столько обязанность, сколько возможность показать истинный статус и значимость рода. «Понимаю», – нахмурилась Кирана, – «но при чем здесь я?» – «Пойми», – объясняла, – «как ребенку, Агафья прописные истины, ты не просто еще одна заурядная магичка, ты потенциально один из сильнейших стихийников в империи, еще и дуалистка, судя по этому милому колечку у тебя на пальчике. При этом ты, старшая сестра графа Комарина, о котором при дворе ходит столько слухов, что одни других цветастей, и наследница княжеского рода Виноградовых. Это значит, что ты сразу же попадешь в центр внимания. А теперь прибавь к этому свой статус завидной невесты, и фурор тебе обеспечен. Если бы, криво улыбнулась Кирана, отчего татуировки на лице чуть засветились синим, я даже близко не аристократка. У меня нет местного воспитания, образования и умения вести себя. Ваших девиц, предполагаю, дрессируют с детства. Здесь ты права, кивнула тень, принимая ко вниманию здравость рассуждений девушки. До бала осталось чуть больше 4 недель. За это время тебе предстоит научиться вести себя в самых разных ситуациях, танцевать и поддерживать светский треп. Но это лишь половина проблемы. С этим я тебе помогу. Ты, девушка сообразительная, больше чем уверена, у тебя уже были похожие мысли, недаром ты просиживала в библиотеке столько времени. Умная и старательная, выучишься. Есть проблема посерьезнее. И это твоя сила, вернее ее уровень, потенциал развития и умения применять. Михаил обещал раздобыть некий артефакт, который бы уменьшил мой видимый потенциал, с готовностью сообщила информацию дикарка. Если обещал, значит, дал задание Арсению, подумала тень, надо бы уточнить, как его успехи на этом поприще. Вслух же она сказала следующее. Если обещал, значит, артефакт будет. Но я имела в виду не только это, а чуть другой нюанс. Маги, те еще пижоны и выскочки, находясь в своем кругу, они любят демонстрировать свои способности или вообще магичат интуитивно. Если стало жарко, то воздушники начнут обдувать себя ветерком. Если похолодало, то согреются. Вроде бы мелочь, показатель статуса, кивнула девушка. И мне нужно будет научиться соответствовать своему аристократическому положению и магическому потенциалу. Верно? С удовлетворением подтвердила ее выводы Агафья, а значит, и этому тоже придется обучаться. В соответствии с твоими стихиями мы подберем несколько интересных и сложных для исполнения трюков, благодаря которым ты сойдешь за свою, но сначала тебе нужно будет поставить контроль. Это серьезная работа, и начнем мы ее уже сегодня вечером. Ах да, вот еще что, вспомнила Агафья и передала со столика несколько тетрадей с толстенным фолиантом. Здесь содержатся данные по генеалогии рода Комариных и Виноградовых с моими личными комментариями. Тебя там пока нет, но обязательно будешь вписана после представления императору. Про год, место и обстоятельства твоего рождения еще предстоит что-то придумать. Про то, где и кем ты воспитывалась в тайне от всего общества, тоже. В любом случае свою генеалогию ты должна знать. Узнать и с этим делом все серьезно. Не знать своих предков считается позором. Так что придется все это выучить чуть ли не наизусть. Кирана кивнула, забирая подручные материалы, и, сдержанно попрощавшись, ушла. Ничего, ты еще станешь венцом моего творения, подумала тень, глядя вслед уходящей девушке. 6 недель, вполне достаточный срок, чтобы слепить из нее экстравагантную сильную и неординарную женщину, особенно, если учесть стартовые данные. Глава 23. Тильда озиралась по сторонам, удерживая на одном из щупалец отчаянно мяукающую Имал. «Детка, какого хрена?» Только и могла она спросить, когда их накрыло очередной волной, пришедшей от отколовшегося и навернувшегося в море куска льда. «Я не знал Ую, Восьмиричи, Крайльда Ууф и Мороза Ууф», подвывала Ирга, когда до нее долетали ледяные брызги. «Это еще хорошо, что при переходе наизнанку с помощью Имал они плюхнулись где-то на мелководье, а дальше...» Пытаясь пробираться по памяти к каньону, они просто не узнавали ландшафт. Кругом была вода, дрейфовали огромные льдины, никаких гор и подавно не было видно. «А ты уверена, что мы туда попали?» На всякий случай уточнила Тильда. «Я не могу забыть координаты своего дома», — жалобно промычала кошечка, отряхивая лапки с хвостиком и шипя на воду. «Ладно, полезли на ближайшую льдину, а дальше разберемся, а то холодно, знаешь ли». Тильда выбрала льдину побольше и потолще и закинула на нее Имал. Сама же сменила ипостась на человеческую и, выбираясь из воды, нарастила себе шкуру, больше похожу на чешую для согрева. «Что вы вывозили отсюда?» — полюбопытствовала Ирга. «Мне Михаил сказал, что везет нечто со стихией магии воды». Имал коротко рассказала про хранительницу Восьмиречья и элемент первостихии, про сохранение изнанки от превращения в безжизненную ледяную пустыню. Про путешествие за сестрой Михаила тоже рассказала в красках и в лицах с забавными комментариями. Разговор был пространным, с обилием подробностей, но самое главное Тильда все же уяснила. Восьмиричье в легендах было же не таким, верно? Ну да, запнулась Имал, но это когда было? С уходом осколка разозленной первостихии здесь начало стремительно теплеть и, кажется, начинается самый настоящий потоп. Как бы ваша Ариса не захлебнулась в своей пещере, я уж молчу про племена и селения, в которых жила и воспитывалась сестра Михаила. Ой, мамочки. Имал испуганно жалась к ногам старшей подруги. Там что-то плывет. Где? Тильда обернулась и увидела плавник над водой, движущийся зигзагом. Да твою ж мать, выругалась Тильда. Акула-то тут откуда взялась? У вас же мерзлота была сплошная. Судя по размеру плавника, тварь имела длину около 5 метров, и справиться с ней в человеческом обличье у Тильды не было шансов. Меньше минуты понадобилось акуле, чтобы ускориться, поднырнуть под льдину и ударить по ней носом, пытаясь скинуть вкусный обед себе в воду. Льдина начала опасно раскачиваться. За первым ударом последовал второй. Вода переливалась через край, и Мал шипела и сверкала мелкими молниями у тела, но противник был глубоко в воде, до него было не достать. «Подожди меня здесь и не суйся в воду», — скомандовала Эрга кошечке и рыбкой нырнула в стылые талые воды, в полете меняя ипостась. Акула радостно рванула в сторону Тильды, надеясь на скорую поживу, но не тут-то было. Вместо неуклюжей человечки ее встретила огромная осьминожиха и обхватила щупальцами, что есть силы, вгрызаясь в тело рыбы с изнанки. Естественный яд вспрыснулся в кровь, мигом превращая хищницу в жертву. Минут пять местная гроза оттаившего моря сопротивлялась, но, в конце концов, сдалась. Слишком разные весовые категории. Желая утолить голод, акула нарвалась на более сильного противника. По воде расходились кровавые круги. Тильда, не стесняясь, выгрызала из акулы макр четвертого уровня. Какая-никакая, а добыча. Нужно было справиться как можно быстрее. Где есть одна такая тварь, там есть и другие. Хотя очень странно, что местная изнанка так быстро восстанавливала свой естественный климат. Фу, какая гадость. Отплевывалась Тильда от акульей крови, выбираясь из воды в человеческой ипостаси. Дорогая, а скажи-ка мне, обратилась Ирга к Имал, ты случайно не сможешь нас перенести сразу к паучихе, а то на этой льдине я себя чувствую свежим мясным пирожком на витрине. Я далеко не смогу, пробормотала кошечка, сразу же запрыгивая на плечо старшей подруги, чтобы не стоять лапками в воде, только если Ариса в пределах 100 километров от нас, и потом откат будет. Силы маловато, меня Михаил подкармливал, а я тебя тоже подкормлю, поглаживая Имал по шерстке, отозвалась Тильда. Макр, правда, всего 4, но на пару раз хватит, давай попробуем, согласилась Ирга, отчаянно не желавшая торчать на льдине посреди моря. Михельс из Герн прибыл в северные морские ворота Российской империи в сопровождении 3 кораблей. Больше, по сути, и не надо было, имея практически полную 10 в магическом потенциале и 9 в прогрессе, ему нечего было бояться. Артефакты от воздействия магов смерти и мозгоправов всегда были на нем, а уж со всеми остальными он сможет сладить. Князь Рюгина не обманывался будничным заходом в порт, за ним будут следить так же, как и за любым другим высокоранговым иностранным магом, прибывшим с неясными целями. Еще на входе в территориальные воды русов Михельса встретили Балтийская армада и вежливо поинтересовались, куда и зачем путь держит подданный датской короны, достопочтимый князь из Берн. После ответа про поиск невесты старая Ингрид фыркнула, местного адмирала перекосила, а сам Михельс нахально улыбнулся. Запрещать ему въезд чревато. Никаких разногласий Рюгина с кречетами не было. Более того, мало кто помнит, но от одной из древних жен в наследство Изберном достался клочок земли где-то под Хольмгардом невдалеке от озера Ильмир, что нынче у русов Ильменем зовется. Земля эта была сборищем болот да лесов, но все же могла послужить планом Михельса. Если подходящих для ухаживаний магичек не найдется, всегда можно сослаться на облагораживание собственной вотчины, но об этом русам знать пока не обязательно. Все древние документы у князя были при себе, так что отказать во владении не должны были. Ну а то, что земли в сердце страны принадлежат иностранцу, так это раньше думать надо было. Русы оставили их в покое, пропуская к порту и выделяя почетное сопровождение, читай, конвой. Хертугинде Ингрид, как там наш с вами общий знакомый? Чуть слышно обратился Михельс к бабке, заходя в акваторию главной водной артерии города, Невы. Река все еще несла свои хмурые воды в город, отражая не менее серое небо. Все вокруг было настолько однотонным, что Михельсу остро захотелось увидеть хотя бы снег, не говоря уже о солнце. Как он знал, ноябрь и солнце для этого города были словами-антонимами. «Нажрался и спит, Хертуг Михельс», — коротко ответила старуха, а затем прикрыла глаза и добавила — ворочается. Он не хочет подсказать, куда ему нужно. Пока нет, но я постараюсь поискать в местных архивах похожую местность, отозвалась старая хранительница, а ты, пожалуй, готовься к поездке в столицу. Мы не сможем не засвидетельствовать свое почтение кречетам, находясь в их стране. Кому там что свидетельствовать? Они ниже меня рангом. Сквозь зубы прошипел датский медведь, и я перед ним должен склонить голову, они правят огромной страной, а ты, мелким островом, еще и под вассальной клятвой. Слова Ингрид разъедали ядом его гордость, так что умерь свою гордыню и готовься отвлекать на себя внимание, пока я буду искать колыбель. Воды не вынесли их в сердце города. Горожане с интересом смотрели на корабли под конвоем со стягами полярного медведя, некоторые даже махали руками иноземцам. А если он проснется? Тихо спросил сам у себя князь Рюгина, что мы будем тогда делать, напоим его кровью, а если он не уснет, то это уже не наша проблема, с хищной улыбкой ответила Ингрид. Под воду уйдет не Рюгин, а Санкт-Петербург. Алтарь вернул меня не на плац, а в хозяйские покои. Ты смотри какой заботливый, мысленно хмыкнул я, заваливаясь на постель, словно во мне не было ни единой косточки. приходилось заново привыкать к их наличию в теле. Стоило немного прийти в себя, как на меня обрушился шквал запросов по кровной связи. Кого там только не было. Паук, Тильда, Агафья, Борзый, Кирана, Арсений и Мал. Все реагировали по-разному. Ругались, шипели, возмущались, кричали, сопели, сквернословили, но абсолютно во всех голосах была тревога, даже в голосе Кираны. Оглушенный, я не мог понять, почему они все так всполошились. «Потому тот и пропал на неделю», — отозвался Камара, сидя в кресле в человеческой личине и рассеянно покачивая тростью. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Взгляд у Бога был весьма многообещающий, будто в случае отказа, с меня живьем сняли бы кожу и препарировали, как лягушку. «Что ты хочешь от меня услышать?» — ответил я вопросом на вопрос, обдумывая, что и в каких объемах можно поведать местному божеству, дабы не лишиться его поддержки. Например, куда ты пропал на эту неделю, что я не смог тебя отыскать, а Агафья даже божилась, что твоего тела не существует. Пристальный взгляд из-под черных стекол очков заглядывал в душу и пытался пробраться в мозг, но что-то ему в этом мешало. «Подозреваю, что минус два узла в сдерживающей печати. Ты стал сильнее», — констатировало божество. «И что я должен ответить на это?» «Говорят, наглость — второе счастье, а еще лучшая защита — это нападение». Я решил объединить оба подхода. Я нашел средства для частичного снятия сдерживающей печати. Потребовалось провести очень сложный ритуал, во время которого я практически перестал существовать. Мне повезло, что вернулся хотя бы через неделю. Я пожал плечами, как будто ничего особенного не произошло, и, кажется, этим вывел из себя божественного покровителя.